Харунжи подошел к электрической лампочке, расправил на ладони листок, начал читать нарочито медленно, густо. «Товарищи, при царском самодержавии мучили и убивали людей. Не таких чудовищных зверств, какие творят белочехи, каратели гайды по всей нашей сибирской железной дороге, еще не знала история. На станции Мариинск и Вачинске замучены сотни людей. В своих карательных эшелонах белочехи насилуют женщин, творят расправу без всякого суда и следствия. Чешские солдаты из всего нашего русского языка выучили только четыре слова: «хочу помилую», «хочу расстреляю». Года, месяца, числа под листовкою не было. Когда Ной кончил читать, чешские офицеры, понимающие по-русски, изрядно выпившие, налетели на Коростылева, как ястребы на воробья, били со всех сторон. Большевиков надо уничтожать, чтобы красная чума не заразила чешских легионеров. Коростылев орал во всю глотку, что он не большевик, да никто его не слушал. Харунжий Ной стоял в стороне и не проявил никакого желания защитить незадачливого офицера. Пущай проучат этого хлыща, сообщника Исаула Потырицына, чтоб он ребрами почувствовал карательные меры, какие сам чинил над беззащитными жертвами. Он, Харунжий, не суперечит чехам. Пусть ярится. Весь его особый эскадрон с 1 июля находится в двойном подчинении. С одной стороны, отдает приказы начальник военного гарнизона полковник Липунов, а с другой отменяет эти приказы подпоручик Борецкий. Мало того, подпоручик изъявил желание, чтоб достославный казачий Харунжий Ной Лебедь проводил с ним вечера в салоне. Пусть Ной Васильевич не пьет, это даже хорошо. И мало говорит, это еще лучше. Но подпоручику приятно видеть здоровенного бородатого Ноя, которого представил всем офицерам командующий гайда перед походом на Иркутск и Забайкалье. Избитый под Харунжей с окровавленным лицом валялся возле мягкого дивана. Борецкий приказал патрульным стрелкам привести его в чувство. Те притащили в солдатском котелке холодной воды, вылили на голову Коростылева, и он мало-помалу очухался, хотя и не мог ни встать, ни сесть без посторонней помощи. «Садись на стул», — приказал подпоручик. Стрелки усадили Коростылева. На кителе оборваны пуговицы, глаза запухли, с разбитых губ и носа текла кровь. «Теперь будешь указывать, большевик, где ваш подпольный комитет?» «Я не большевик», — едва выдавил из себя Коростылев. Борецкий обратился к Харунжему. «И может сказать, где мог получать оружие? Шашка, наган, документ этот большевик». Харунжий подумал: «Экое бестие подпоручик. Сам же понимает, что избитый под Харунжий не самозванец. Должно, солдаты упустили настоящего большевика, а не сказали о том, чтоб не отвечать». «Под Харунжий это господин подпоручик Коростылев. Имени отчества не знаю, не большевик. Думаю, где-то в улице он и в самом деле сцепился с большевиком, когда тот лепил свою прокламацию». Прокламацией был его карман. Видали, как взял наш стрелок прокламации карман его шинель? Как же, да ведь в грязи бумажки-то. Чему бы большевику вывалить в грязи прокламации и держать их в кармане комом? Комом? Что понимает комом? Харунжий смял в руке прокламацию, показывая, что значит комом. Ты его знает? Как же, сомнения нет. Под Харунжий Коростылев. Печальное событие произошло. Да что поделаешь? Ночная темень, дождь к тому же. Большевик успел скрыться, как говорит Коростылев. А тут патруль увидел еще прокламацию. Вот и приняли его за большевика. А не большевик он, оборони бог. Подпоручик Борецкий подумал, как-никак Подхорунжева умяли ни за что, ни про что. На всех улицах и перекрестках кричат, что чехи — братья русских солдат, казаков и офицеров. И вдруг этакий конфуз. «Мы будем вести следствие». «К чему следствие, господин командир? Большевики про то в момент узнают и по всему городу разнесут. Чешские солдаты арестовывают русских братьев-офицеров. Если бы не чешский легионер, всем русский офицер капут от большевик». «Так и было бы, капут», — кивнул Харунжий. «Какая у нас сила без вас? Не было силы, да и нету». «Ты молодец, Харунжий», — похвалил Борецкий. «Пусть Подхорунжий точно сказает, как он упустил большевик, почему чешский стрелка назвал сволоша». Харунжий подошел к Коростылеву. Должно, не обознался Подхорунжий Коростылев. «Ага. К чему Чехов обозвал сволочами?» «Не Чехов, большевика». «Ага, понимаю. Так и поясни командиру роты, и кроме того скажи, что большевик успел убежать до того, как патрульные подошли». «Или не понимаешь, мы все на чехах держимся, как вши на очку. Винись да кайся, покуда есть у поручика настроение помиловать. А если почнут следствие, стрелки будут свидетелями, что ты сам расклеивал прокламации. Моей защиты мало будет». Обалдевший от побоев мордастый Подхорунжий не одолел подступившей горечи, задохся от обиды. Весь он как-то скис, сутулился, плечи задергались, как у неврастенника, и, закрыв лицо руками, он разрыдался. «Экая!» — махнул рукою Харунжий. «Баба ты, не Подхорунжий, Господи, прости! Это же чистый срам!» Чехи о чем-то энергично забормотали, неприязненно косясь на всхлипывающего Коростылева. «Сами видите, какой он большевик!» — кивнул Ной, отойдя в сторону. «Дозвольте мне уехать к себе на отдых, господин Борецкий. Час поздний, да и конь застоялся». Борецкий пожал руку Харунжему. «До свидания, Ной Васильев. Мы тебя глубоко уважаем». «Благодарствую», — поклонился Харунжий и вон из вагона. Коростылева успокоили, угостили коньяком, чтоб взбодрился, и поручик Брахачек допросил его. Про большевика, которому удалось вырваться и бежать, Коростылев дал такое показание. Он был высокий, в гимнастерке военного образца и в кожаной фуражке. Невероятной силы, лет 25, не больше. На левой щеке шрам, нос с горбинкой, глаза синие. Надо же! Коростылев даже цвет глаз успел разглядеть во тьме ночи. Но если бы всем чехословацким корпусом стали искать в городе большевика по указанным приметам, то его так же легко нашли бы, как иголку на дне Енисея. Управляющий губернии получил депешу из Туруханска от полковника Дальчевского. Пароходы бежавших красных захвачены, большевиков вылавливают, чтобы доставить в Красноярск. На другой день из Красноярска была дана телеграмма в Омск сибирскому правительству. 9 июля полковник Дальчевский со своим отрядом настиг большевиков в Туруханске. При артиллерийском обстреле пароходов красных пробиты борт, кухня на Лене, обстреляны «Орел» и «Россия». Машины везде остались целые. Пароходы большевиков выбросились на берег. Большевики в панике бежали. Брошенный ими пулемет направлен был против них. С нашей стороны потери нет. Большевики с интернационалистами потеряли 120 убитыми, 45 ранено и 100 взято в плен. Захвачено все золото и несгораемые сейфы с кредитными билетами. Отряд Дальчевского вылавливает разбежавшихся по тайге большевиков. В домах купцов, промышленников, сановных чиновников, как в храмовые дни, ликование и лобызание. Наконец-то! Харун же Лебедь явился на совещание к управляющему губернией полковнику Ляпунову. Вызваны были начальник городской милиции Коротковский, Исаул Потылицын, губернский комиссар Каргополов, командир стрелкового полка Федорович, первого казачьего полковник Розанов и военный комендант города полковник Мезин. «Я созвал вас на строго секретное совещание по чрезвычайно важному вопросу», — предупредил Ляпунов. «В ближайшие дни захваченные большевики будут доставлены в Красноярск. Не исключено, что подпольный комитет попытается организовать побег особо выдающихся большевиков. Мы должны разработать меры строжайшего конвоирования арестованных, а также защиту граждан от возможных провокаций со стороны подрывных подпольных элементов».